первых числах октября 1967 года молодой врач Бухарской санэпидстанции Ольга Дмитриевна Белозерова повезла меня на свидание с этой любимицей Леонида Михайловича. Мечеть стоит в пустынном месте, в стороне от дороги, ведущей в пески. Мы приехали утром, но солнце стояло уже довольно высоко. Кругом ни души, ни звука. В каком-то мареве, в дрожащем мираже, виделись арабские надписи на величественном кобальтовом портале Чары Бакира. Голубыми дымами клубились кусты тамариска, пылила белой соляной пылью мягко оседающая под ногами солончаковая тропа. Забытая красота, красота, не привлекающая ничьих взоров, волнует особенно сильно. Мы долго осматривали резьбу по ганчу на уходящих во тьму высоченных потолках медресе. В заброшенных залах стоял запах вековой пыли и голубиного помета. Сложность рисунка, найденного древними мастерами, кружила голову. В лоджиях и на балконах поражали резкие переходы от яркого света к мраку. Все было рассчитано, ничто не случайно. Мы выбрались на каменную, нагретую солнцем крышу. Глядя на пепелистый силуэт Бухары с минаретами и башней Исаева в центре, Ольга Дмитриевна рассказывала, как Леонид Михайлович в первый раз привез ее сюда, как носился по каменным ступеням и карнизам в поисках удобной для фотографирования точки. Вверх, вниз, снова наверх, кричал: «Вы только взгляните на это освещение! Нет, вы понимаете, что перед вами!» И тут же с проклятием: «Но как же, черт побери, схватить эту игру света?» То была работа, тяжелая работа землепроходца, открывающего для себя и других новый континент красоты. Впрочем, настоящее искусство никогда не ограничивает себя только поисками красоты. Оставив сферу прекрасного, большие и малые художники прошлого не раз становились борцами. Публицистикой оборачивался Дантов ад, гравюры Гои, песни Беранже, картины Репина. А уж о малых сих и говорить нечего. Не скажу по масштабу, но по характеру и темпераменту своему Леонид Исаев был сродни художникам-публицистам всех времен. И когда дело доходило до драки, фотоаппарат служил ему не хуже, чем другим кисть и перо. Одно такое сражение запомнилось современникам во всех подробностях. В середине 50-х годов в Узбекистане расширяли хлопковые посевы. По грандиозному плану предстояло оросить многие тысячи гектаров голодной степи. У молодых хлопководческих совхозов возникали, естественно, свои проблемы – строительные, хозяйственные, культурные. На новом месте людей надо было расселить, накормить, дать им развлечения. Но все это померкло, когда вдруг стало известно – в голодной степи малярия, эпидемия, срывающая все планы. – Телеграмму о малярии прислал в Ташкент директор совхоза Баяу-4 Усман Юсупов, человек в Узбекистане известный, уважаемый. В совхоз немедленно направилась представительная комиссия. Специалисты целый день бродили по окрестностям совхозной усадьбы, но не выловили ни одного анофилиса. Удалось поймать лишь несколько десятков комаров рода Куликс и Аэдис, но они, как известно, малярию в Узбекистане не разносят. Дальнейший ход событий напоминал водевиль с грустно-веселым концом. Нагулявший за день хороший аппетит, члены комиссии собрались на веранде председательского дома. Зная гостеприимный характер Юсупова, они поторопились составить акт, где в примирительных и мягких тонах констатировали, что работникам совхоза жаловаться в общем-то не на что. Малярийных комаров вокруг нет, и больных людей тоже. В этот поздний час внимание приезжих было привлечено главным образом запахами из кухни. Однако вначале гостям предложили чай и сладости. Плов появился на столе лишь после того, как стемнело и зажгли электричество. Члены комиссии бодро потянулись к благоухающему блюду. Но не тут-то было. Почти мгновенно на веранду ворвалась туча комаров. Да что там туча? Началось комариное нашествие, какой-то комариный потоп. Кровопийцы лезли в нос, в рот, в уши, зудели, кусали ноги, руки, шею. Гости пытались отмахиваться, шутить, но скоро даже самым толстокожим стало не до шуток. Смеялся только Усман Юсупов. «Дорогие гости, не волнуйтесь, кушайте на здоровье. Это же не малярийные комары, это просто комары». Злые языки утверждают, что великолепный бараний плов остался в тот вечер на столе нетронутым. Гости поспешно отступили к своим машинам и умчались в Ташкент. Вслед им понеслась лавина новых жалоб. Усман Юсупов требовал, чтобы его избавили от комаров, каким бы родам и видам эти кровососы не относились. На историческом ужине в совхозе «Баяу-4» Леонид Михайлович не присутствовал, он был за границей. Вернувшись на родину, узнал о событиях в новых совхозах и немедленно выехал в голодную степь. Ученый не оставил без внимания ни одного уголка. Случай был из ряда вон выходящий. Комары одолели человека там, где их от века не бывало. Но Исаев быстро уловил основную закономерность. Люди сами привели в степь своих губителей. Чтобы вырастить гектар хлопчатника, нужно затратить 800 тысяч кубических метров воды. Строители каналов не пожалели сил, чтобы доставить на поля десятки миллионов кубометров живительной влаги. Но те, кому надлежало распоряжаться этой драгоценностью, не всегда проявляли себя хорошими хозяевами. Воду разливали, разбазаривали. В недавней полупустыне уровень подпочвенных вод поднялся настолько, что стал источником бесконечных болот, прудов и луж. Одновременно в безлюдном районе, где от века бродили лишь отары овец, да ветер гонял шары перекати поля, возникли многолюдные поселки. Кровососы сразу получили все, что им было нужно – воду и пищу. Однако Исаев не торопился с выводами. Он направил в новые совхозы группу сотрудников, организовал возле Янгиер филиал своего института и сам только что не переселился в голодную степь. Паразитологи подвергли район самому строгому изучению. По испытанному исаевскому методу превратились они сначала в геологов, почвы, режим грунтовых вод, потом принялись за гидротехнику, изучили, какие на новых каналах русла, откосы, дамбы. Лишь после этого взялись за энтомологию, кто где выплаживается, в какие сроки появляются на свет комары, мухи, мошка. Все то, что в просторечии зовется гнусом. Главным злом оказались комары, те самые немалярийные. Если в средней полосе России выплаживаются они 1-2 раза за лето, то в жаркой, богатой водой голодной степи комариные генерации повторялись через каждые 6-7 дней. На одном квадратном метре воды удавалось насчитать порой до 10-12 тысяч личинок –